Глава 41. И снова долгая дорога из города. В Форде Джо было тепло, на выцветших кожаных сиденьях мягко, и когда часы на приборной панели показали начало нового дня, а адреналин из крови выветрился, я, чтобы не заснуть, опустил стекло. Ночь дохнула холодом. Тучи под черным куполом ползли, чуть ли не касаясь верхушек деревьев. Ветки тянулись вверх, пытаясь за них ухватиться, пустить корни и расползтись по небу. Уличные фонари еще бежали за нами, но свет их слабел. Узкая полоска шоссе, окруженная с обеих сторон голыми полями, рев двигателя и больше ничего. Призрачная видимость свободы, натянутая на жесткую хватку картеля. Впереди показался съезд. Грунтовая дорога и темный фермерский дом. Еще дальше амбары, где, сидя на заднем сидении черной, почти невидимой в ночи машины, нас ждал Демьян Марченко. Джо сбросил скорость, под шинами захрустел гравий, и я вспомнил, как меня тащили по кукурузному полю и швыряли на холодную землю. Сердце забилось немного быстрее. «Джо!» Машина Марченко впереди подала признаки жизни. Джо взглянул на меня, но ничего не сказал. Притушил фары и мягко остановил Форд. Я выбрался в прохладную ночь. Грунт смерзся, и ботинки на обледенелой земле скользили. Я аккуратно закрыл дверцу и вдруг почувствовал себя беззащитным. Нам не следовало выходить первыми. Но тут дверцы другой машины распахнулись, и из нее вышли трое мужчин. Водитель и его друг в дешевых блестящих костюмах. Марченко в темных джинсах и в чем-то похожем на байкерскую кожанку. Мгновением позже из машины с пронзительным тявканьем выскочил и Рокет. «Нам нельзя вот так встречаться!» — крикнул Марченко на своем дурацком ломаном английском и шутливо погрозил пальцем. «Люди начнут говорить. Пойдут слухи». «Холодно, Демьян!» — сказал Джо. «Давай решим все по-быстрому». «Ты думаешь, здесь холодно?» — ухмыльнулся Марченко. «Тебе надо приехать на мою родину на Рождество. Ночи такие холодные, что у тебя соски отвалятся». Он рассмеялся, его спутники поддержали босса. Даже в тусклом свете я разглядел потемневшие от табака зубы Марченко. Завораживающее зрелище. «Вы, американцы, с этими вашими зонами комфорта, жили бы в них вечно, если бы могли». Он прислонился к капоту. Рокет уже сходил с ума. Он бегал кругами, подпрыгивал на своих крошечных задних лапках и лаял на луну. Джо кивком указал на собачонку. «Послушай, Демьян, оставь пса в машине. Сейчас не время для развлечений». Марченко сделал удивленное лицо. «Рокет в машине», — сказал он, и словно в подтверждение его слов с заднего сиденья донесся безумный лай. «Это Рекс», — объяснил украинец. «Брат Рокета. Рокета я купил для дочери, а Рекса для ее матери, в знак примирения. Но теперь она заявляет, что тоже ненавидит собак, так что у меня их две». «Марченко», — начал было я. Он рассмеялся, помахал рукой и щелкнул пальцами. «Ладно, хорошо». Водитель подхватил Рекса и забросил в машину. «Демьян, дело серьезное», — сказал Джо. «Ты сказал не возвращаться, пока я не решу проблему. Ну вот мы здесь». «Да, вы здесь», — согласился Марченко. «И я здесь. Скажи, Джо, как ты думаешь, я хочу быть здесь?» Джо благоразумно промолчал. Прежде чем продолжить, украинец порылся в карманах в поисках сигарет. «Я здесь главный. И сколько раз за это время я побывал в Купере? 3, 4?» Он пожал плечами и замолчал, закуривая. «Возможно, ты воспринимаешь это как оскорбление, как знак того, что мне нет дела до Купера, что я считаю Купер дерьмовым городишком». Его люди снова рассмеялись. Сам Марченко улыбался, но чем пристальнее я вглядывался в его лицо, тем сильнее оно напоминало застывшую пластмассовую маску. Меня от него уже тошнило. «На самом деле все объясняется просто. Я здесь не нужен. Я доверяю людям, они делают свое дело. И тебе, Джо, я тоже доверяю. У меня забрали деньги, и ты их возвращаешь. Прямо-таки Робин Гуд, а?» Конечно, когда мой товар перестанет продаваться, а на мои фермы нагрянут полицейские, возможно, все изменится. Но до тех пор, пожалуйста, не воспринимай мое отсутствие как знак безразличия или нелюбви к твоему дерьмовому городишке. И поверь мне, Джо, это действительно дерьмовый городишко. Поэтому, когда ты видишь меня здесь, сейчас, когда я жду тебя на этом мерзлом поле, не оскорбляй меня такими словами, как это серьезно. Я знаю, что это серьезно. Если бы это было несерьезно, меня бы здесь не было. Если бы я не доверял тебе, меня бы здесь не было. Он сплюнул на землю. Если бы я не доверял тебе, ты был бы уже мертв. Джо взглянул на меня, но я не смог прочитать выражение его лица. Он снова повернулся к Марченко. «Я не хотел проявить к тебе неуважение, Демьян. Просто мы бы хотели заключить сделку». Марченко снова улыбнулся и посмотрел на меня. «Продолжай, пожалуйста», — сказал он. Я понял намек и, проглотив страх и отвращение, шагнул вперед. «Мне нужна твоя помощь. Нужно найти одного человека». «Полегче, детектив. Сначала купи мне выпить». Еще один взрыв смеха и еще одна демонстрация почерневших зубов. Меня аж перекосило от злости. Я уже потянулся, чтобы схватить его за кожанку, но Джо остановил меня. «Возьми себя в руки!» — прошипел он мне в лицо. Я сделал шаг назад и опустил руки, хотя пальцы все еще сжимались в кулаки. «Тебе должно быть трудно», — помолчав, сказал Марченко. «Прийти ко мне вот так, просить моей помощи, умолять меня». Джо покачал головой. «Демьян!» «Нет-нет, пусть насладится моментом. Это же совсем ненадолго. Хочет подраться? Я не против. Возможно, он даже победит. Хотя в этом случае я уже не смогу ему помочь». «Если бы я мог обойтись без тебя, — сказал я, — меня бы здесь не было». «В таком случае я рад, что у тебя нет другого выхода». Марченко подошел ко мне и потрепал по плечу. «Как собаку». «Если тебе нужна моя помощь, ты ее получишь. За определенную цену». Я сунул руку под куртку, и его люди напряглись. Я вытащил пакет с деньгами и швырнул его украинцу прямо в грудь. «Вот, это моя доля за фургон. Деньги твои, если ты мне поможешь». Марченко взял у меня пакет и улыбнулся. «Красивый жест, детектив. Только этого недостаточно». «Что?» «Деньги. Только часть сделки». Он передал пакет одному из своих людей. «Но для меня ценнее другое». «И что же?» «Твое послушание». Я уже хотел было послать его ко всем чертям, но подумал о Мэри. А еще о Саймоне и о том, что я с ним сделаю, когда он окажется у меня в руках. «Хорошо». Марченко рассмеялся. «Расслабься, детектив. Ничего личного. Просто бизнес, помнишь? А теперь, пожалуйста, расскажи, кого ты пытаешься найти». Я вернулся, когда уже стал старше. Вернулся в Юдору. Новичок никогда не спрашивал, чем закончилась та история. Я решил, что ему просто неинтересно, или он решил, что все закончилось, когда за мной приехала мама. В общем-то, так оно и было, но это еще не все, кое-что осталось. То, что можно назвать эпилогом. А история вся началась еще в тот судьбоносный день, когда Эдди купил в хозяйственном магазине первое ведро красной краски. Я часто задавался вопросом, как он ее выбирал. Представлял, что он стоит в проходе, глядит на ряды малиновых и бордовых ведерок и размышляет, не слишком ли бодро звучит морозная клюква для комнаты, которую он задумал устроить. Или будет ли малиновый беллини сочетаться с остальным крючком и наручниками. С тех пор, как я уехал, прошли годы. Моя мать уже давно покоилась под землей. Я вернулся. Вернулся в липкую жару, к нежному стрекоту цикад, к дому на краю кукурузного поля. Я добрался туда незадолго до наступления сумерек, когда свет стал янтарным, а тени удлинились. Я несколько часов прождал на том кукурузном поле. Стоял и смотрел в окно гостиной. Нэнси смотрела телевизор. Я представил, как она натирает свои скрюченные кулаки вонючей пастой. Улыбнулся, очистил початок кукурузы и съел его на ужин. Потом рядом с вытоптанным клочком поля найдут целую кучку обглоданных початков кукурузы и поймут, что тот, кто это сделал, ждал, пока не стемнеет и в доме не лягут спать. Я так и не увидел Эдди, то есть пока стоял в кукурузе. Я знал, что он дома. Ржавый внедорожник был на обычном месте и надеялся его увидеть. Можно многое узнать о человеке, если наблюдать за ним, когда он об этом не подозревает. В такие моменты люди не притворяются, они настоящие, такие, как есть. Пришла ночь, такая же непроглядно темная и обволакивающая, какой я ее помнил. Свет в спальне погас, и я подождал еще полчаса, чтобы наверняка. А потом прошел к заднему крыльцу, достал запасной ключ из-под разболтавшейся дощечки и переступил порог. Дальше мой путь лежал через кухню, столовую, гостиную, ванную и подсобку. Хорошо знакомый мне маршрут. В подсобке Эдди держал ружье и прочие охотничьи принадлежности. Ружье стояло в углу, чтобы в случае чего его можно было быстро схватить, будто Эдди пограничник или вроде того. Я взял ружье, взял коробку с патронами, осторожно, стараясь не шуметь, зарядил его, вышел из подсобки, прокрался по коридору и поднялся по лестнице. Перед дверью спальни пришлось остановиться и вытереть ладони от джинсы. Я весь вспотел и нервничал так сильно, будто мне предстояло впервые заняться сексом. Они спали, и на их лица падал лунный свет. Я вспомнил, как расставил в этой комнате чучело зверьков, как Нэнси закричала, когда проснулась, и как потом хлестала меня по лицу. Я сжал ружье крепче. Она пошевелилась, веки дрогнули, глаза открылись, взгляд сфокусировался и зрачки расширились. Я, наконец, нажал на спусковой крючок, и правая половина ее лица размазалась по стене. Тогда проснулся и Эдди. Конечно, грохнуло так, что уши заложило. Он увидел, что стало с его женой, и закричал. Не таким уж и крепким орешком оказался. Не знаю, понял ли он, что это я. Было темно, он был без очков, поэтому я подошел ближе, и когда лунный свет упал на его лицо, я увидел у него в глазах ужас и удивление. Старик все-таки меня узнал. Он завопил, и этот дикий, пронзительный бабский вопль больше походил на вой подыхающей кошки, чем на крик большого, сильного мужчины. Я воткнул ствол дробовика ему в разинутый рот и вдавил так глубоко, что он начал задыхаться. Я повел его вниз по лестнице, полуодетого, с выпирающим из пижамы брюхом. Босые ноги скользили на деревянных ступеньках, и он дрожащими руками цеплялся за перила. При этом он еще и издавал какие-то звуки, напоминавшие кудахтанье, что чертовски меня раздражало. Когда мы, наконец, дошли до красной комнаты, мимо кухни и направо, Эдди повернулся и вроде бы попытался заговорить, но, похоже, от страха забыл, как это делается. Пришлось снова заткнуть ему рот. Потом его вырвало прямо на босые бледные ноги. У Нэнси были на ужин спагетти. Я не знал, нужно ли будет ломать замок, но когда мы остановились у двери, полуголый, рыдающий старик, на ногах у которого засыхали его собственные кровь и рвота, и его сосредоточенный и спокойный внук, я увидел, что у него на шее болтается ключ. Ключ на серебряной цепочке. Не знаю, открывал ли он эту дверь после того, как я уехал, охотился ли на городских мальчишек или уезжал подальше, чтобы не вызывать подозрений. Я представил, как в жаркий день он паркуется возле школы, церкви или детской площадки. Как из кондиционера дует прохладный ветер, а он сидит в своем ржавом внедорожнике в темных очках с опущенным стеклом. Представил, как он угощает кого-то мороженым и конфетами и предлагает подвезти домой. Я протянул руку, сжал ключ и рванул его к себе, порвав цепочку. Открыл замок, распахнул настежь дверь. Комната почти не изменилась. Выкрашенные в красные стены, крест на прежнем месте. Только цепи, свисающие с потолка, были новые и блестели в тусклом свете, как будто их только что отполировали. Он принялся умолять, но я так и не разобрал ни слова в его жалких всхлипах. Я молча втолкнул его внутрь, отставил в сторону ружье и приковал его цепями. Он кричал, дергался, и так мотал головой, что кровь разлеталась по комнате, словно вода из садового разбрызгивателя. Ноги отплясывали веселую джигу, и я едва не запел. Я знал, что он не сбежит. Эту пыточную Эдди строил всю свою жизнь. И вот теперь он дергался, извивался, выл и царапал запястья о цепи. Было ужасно шумно. Но я не беспокоился. До ближайших соседей было 10 миль, и к тому времени, как кто-то почует что-то и забеспокоится, я буду уже далеко. После я некоторое время еще постоял на кукурузном поле. Теплый ветерок слегка ерошил волосы, и впервые в жизни мне пришлось заставить себя уйти из этого проклятого места. Но еще раньше ветер донес до меня вой. Долгую, пронзительную ноту. Я услышал ее только один раз. Может быть, потому что потом все звуки утонули в реве пожара. Теперь, вспоминая тот день, я допускаю, что это выл скорее чей-то пес, чем Эдди. Но мне все же хочется думать, что то был последний крик охваченного пламенем старика.